Мне нравится это не больше, чем вам. Но наш долг перед доктором Чендлер и перед инспектором Рикменом — найти ее убийц. Считаю излишним повторять вам, что первые 24 часа являются решающими. Скупое одобрение этих вынужденных мер теми же самыми людьми, которые только что порицали его, убедило Хинчлифа в том, что он справился с этой непростой задачей. Доктора Чендлер уважали и любили среди беженцев, — продолжал он. Мне говорили, что они обращались к ней по имени доктор Грейс. Используйте это. Сыграйте на их чувствах признательности, привязанности, вины, наконец. Делайте все, черт возьми, что поможет нам отыскать ее убийцу. А эта женщина, Сремач, — спросила детектив Харт, — она под подозрением? Все возможно. Она исчезла. А это может означать, что она совершила нападение на доктора Чендлер, а затем сбежала или что она сама в опасности. Примите во внимание тот факт, что Наталья Сремач довольно хрупкая женщина, а для того, чтобы сломать шею, нужно обладать недюжиной силой. То есть мы рассматриваем ее как потенциальную жертву, уточнил кто-то. Пока не будет доказательств ее вины, да. Людей может не хватить, босс. Все повернулись к сержанту-детективу Фостеру. Он выглядел потрепанным и подавленным. Таким его еще никто не видел. Голос был хриплый. На шее наливались синяки, оставленные руками Рикмена. Если хотите, чтобы мы в первую очередь сосредоточились на этом убийстве, нам придется снимать офицеров с других направлений расследования. Хинчклифф посмотрел поверх его головы в конец комнаты. Гэри стал светлокожий азиат, диспетчер группы Холмс. «Мы решили, — начал он, — что две важнейшие задачи в настоящее время — это установить местонахождение Натальи Сремач и найти убийцу доктора Чендлер. В связи с этим будет перестроена работа группы опроса. Мы отзываем часть личного состава и перекидываем на расследование сегодняшнего убийства. Те из вас, кто уже отрабатывает версии по беженцам и благотворительным организациям, останутся на этой работе. Но все важнейшие задания сейчас будут сосредоточены на поисках Натальи и убийцы доктора Чендлер. Почему расформировывают именно нашу группу? Немного обиженно задал вопрос сержант-детектив, ответственный за проведение опросов. «Ваша группа блестяще выполнила работу в чрезвычайно трудных условиях», — сказал Хинчклифф. «Это реорганизация — лишь необходимая мера до момента выделения нам дополнительных сил. Завтра утром мы ожидаем в помощь еще около 15 офицеров». Новость была встречена сдержанно, даже с долей иронии. «Босс?» — все снова обратили внимание на сержанта Фостера. Синяки на его шее из синевато-багровых на глазах превращались в лилово-черные. Он с некоторым трудом сглотнул, затем сказал. «Инспектор Рикмен, как мне кажется, считал Лекса Джордана первым подозреваемым. Может, он и удручен. Но уж точно не в обиде на друга», — отметил про себя Хинчклифф. «Как вы знаете, Джордан под наблюдением», — сказал он вслух. «И он подал заявление на инспектора Рикмена». Он переждал реплики, полные досады и раздражения, и продолжал, повысив голос. «Естественно, я сделаю все, что смогу для защиты инспектора Рикмена. Но Джордан пользуется своим законным правом, и мы должны серьезно отнестись к его заявлению. Что?» Харт вскочила на ноги, но Фостер усадил ее на место, поскольку он проявляет озабоченность и настойчивость, — закончил Хинчклифф. «Хочется верить, что в данной ситуации Джордан может ослабить бдительность и тогда чем-то выдаст себя, а группа наблюдения примет соответствующие меры». Харт расслабилась и поглядывала на начальника с виноватым видом. Хинчклифф задрал брови. Все знали, что за этим последует шутка.